Как сообщает Южнокорейское радио МБС, 14 октября на парламентском заседании членов комитетов по принятию чрезвычайных мер и влиятельных парламентариев председатель комитета по принятию чрезвычайных мер Южнокорейской оппозиционной партии народа сказал, что Пак Кын Хе превратила эпоху культуры 21 века в эпоху дикарей. По сообщениям Южнокорейского радио КБС, 15 октября в Сеуле по инициативе штаб-квартиры и борьбы за Пхенгамги прошел всенародный митинг, участники которого раскритиковали власти за попытки раскрыть труп крестьянина Пхенгамги, погибшего от фашистского насилия.